Глава 13. «Ну и как тебе фильм?» — интересуется Сергей, когда мы, жмурясь от ударившего в глаза света, покидаем зал кинотеатра. «Немного банально, если честно». Испугавшись, что такое признание может показаться ему бестактным, все-таки это он выбирал сеанс и покупал билеты. Я быстро поясняю. Хотя жанр приключенческого боевика другого и не предполагает, правильно? Тема экшена была на уровне. «Ты меня как будто обидеть боишься», — с улыбкой замечает Сергей, смахивая с моей рубашки кусочек попкорна. «Расслабься. Я тоже не сильно в восторге. Понятия не имею, почему у этого фильма такой высокий рейтинг». Я с облегчением улыбаюсь ему в ответ. В этот момент он даже начинает нравиться мне чуточку больше. Приятно, когда человек разделяет твое мнение и вкусы. Наверное, дело в актере, сыгравшего главного героя. Он сейчас на пике популярности. «Ага», — подхватывает Сергей. «Я в этом году 3 фильма с ним посмотрел. Уже поднадоело его роже немного». Впервые за последние дни мне становится весело. Все же хорошо, что я приняла его приглашение, вместо того, чтобы торчать в доме Тихоновых, изводя себя невеселыми мыслями. В компании Сергея мне удивительно легко, несмотря на нашу разницу в социальных статусах. «Тебя отвезти домой? Или заедем куда-нибудь выпить кофе?» — спрашивает он, когда мы оказываемся сидеть в машине. Я смотрю на часы. Время начала 11-го. Еще минут 30-40 займет обратный путь. Домой. Уже довольно поздно. А я все же живу в чужом доме. «У Лены строгий отец, да?» — Сергей усмехается. «Я помню, как он меня тогда на парковке припечатал. Непростой мужик». «Он нормальный», — бормочу я, глядя себе на колени. «Просто чувствует за меня ответственность. И почему вдруг непростой?» «Непростой в смысле с прошлым. Ну, ты и сама в курсе, наверное, если вы с Леной давно дружите». «О чем я должна быть в курсе?» — переспрашиваю, ощущая, как по позвоночнику струится холодок. «Про прошлое Тихонова». Оценив мое растерянное лицо, Сергей заводит двигатель. «Вижу, что не в курсе. Он был очень влиятельным человеком в криминальных кругах, до того, как легализовался. В интернете информации много. Почитай, если интересно, на досуге. Хотя лучше не стоит». Не найдя, что сказать, я пристегиваюсь и отворачиваюсь к окну. Поднявшееся настроение быстро ползет вниз. Я получила еще одно подтверждение, что не зря так сильно испугалась, подслушав тот телефонный разговор. Вот уже 3 дня я извожу себя мыслями о том, как мне быть с этой информацией. Особенно мучительно то, что я ни с кем не могу ее обсудить. Ни с мамой, ни тем более с Ленкой. Я привыкла думать, что все, что связано с угрозами и членовредительством, должно караться законом. И теперь нахожусь в полной растерянности. Образ Бориса Александровича, как эталона мужчины, больше не клеится. Я знаю его как человека, любезно предоставившего мне кров и работу. Человека, которого уважают на работе и который в одиночку заботится о дочери. Но как уложить в голове то, что вместе с этим он, возможно, нарушал и продолжает нарушать закон? «Ты что-то совсем загрустила». Остановив машину возле въездных ворот в дом Тихоновых, Сергей вглядывается в мое лицо. Всю дорогу молчала. «Устала немного», — вру я. «Никак не могу привыкнуть к графику». «Тогда не буду насиловать тебя разговорами. Беги, спокойной ночи». Я смотрю, как Сергей тянется ко мне, будто бы для поцелуя, и затаиваю дыхание, когда его губы осторожно касаются моей щеки. Благодарность и облегчение затапливают меня с головой. Я еще не готова перейти грань дружеских отношений. Не так быстро. Спасибо за кино и за то, что довез. Я хорошо провела время. Правда, ты меня очень отвлек. Рад стараться. В полумраке салона улыбка Сергея выглядит люминесцентной. До встречи в универе. При виде Мерседеса, припаркованного во дворе, я вновь ощущаю легкую дрожь в руках. Ленкин отец дома, тогда как машины подруги почему-то нет на месте. Разблокировав телефон, я быстро набираю ей сообщение. «Ты где?» В окне на втором этаже горит свет, как раз там, где находится кабинет Бориса Александровича. Меня в очередной раз посещает мысль о необходимости съехать. Находиться с ним в одном доме по многим причинам становится все мучительнее. Только в случае переезда логичнее будет искать другую работу, а это сильно осложняет путь в самостоятельность. Хоть и говорят, что не в деньгах счастье, все же их наличие значительно упрощает жизнь. «Я у Карины Набутовой на дне рождения. Я вообще-то тебе говорила. Даже папа в курсе». Я раздосадованно прикрываю глаза. «Точно. Уйдя в свои переживания, я напрочь об этом забыла». «Вспомнила. Хорошо тебе повеселиться. Я дома. Ложусь спать». Запихнув телефон в сумку, я беззвучно проскальзываю в дом и иду прямиком в свою комнату, чтобы избежать малейшей возможности встретиться с Ленкиным отцом. После того случая мы пару раз случайно пересекались в офисе, и он вел себя как обычно, не выдавая ни малейшего недовольства тем, что я сбежала из его кабинета. Умывшись, я забираюсь в кровать с книгой, но отключаюсь уже на первых строчках. Видимо, сказывается эмоциональный перегруз. Просыпаюсь от ощущения, что горло сдавило кольцом. Невозможно дышать. Судорожно открываю и закрываю рот, пытаюсь поймать воздух руками, притянуть его к себе любым способом, чтобы выжить. По щекам ручьем текут слезы. Не хочу умирать. Не хочу. Не хочу. Только не здесь. Не вдали от мамы и папы. Не так рано. «Глаза открой и смотри на меня», — доносится сквозь собственный плач знакомый грубоватый голос. «Ты не умираешь и не умрешь». Тяжесть, сдавившая грудь, растворяется. И я, наконец, могу сделать вдох. Покореженный автобусный салон исчезает, сменяясь куда менее ужасающей картиной. Я в кровати, в промокшей от пота футболке, а на меня смотрит Ленин отец. «Сон!» — хриплю я, еле ворочая языком. «Вернее, кошмар». «Я уже понял. Ты кричала». Приподнявшись, я сажусь на подушку и подтягиваю к себе колени. Грудь распирает от частых вдохов, а по лицу все еще катятся слезы. Этот сон часто меня мучает. Даже не сон, а воспоминания о страшной аварии времен школы, в которой я едва не умерла. «Я вас разбудила. Простите». «Я работал». Глаза Бориса Александровича вглядываются в мои. «Ты как? Лучше?» Я киваю. «Лучше, но не намного. Этот сон слишком жесток в своей реалистичности. Я будто заново все переживаю. То, как меня придавило сиденьем, чувствую чудовищную боль в ногах, запах гари и всепоглощающий страх». «Не похоже. Трясешься вся». Горячая, немного жесткая ладонь касается моего лба, заставляет прикрыть глаза. Именно этого мне всегда не хватает, чтобы прийти в себя. Человеческой заботы и ощущения, что я не одна. «Спасибо», — шепотом говорю я, когда Ленин отец убирает руку. «Я в школе в аварию попала. Серьезную. На грани жизни и смерти была. Иногда мне снова этот день снится. Очень страшно. Потому что я снова не могу дышать». «Психологу ходила?» Попытавшись улыбнуться, я качаю головой. «Нет, я и так в больнице долго валялась. Психологи тогда казались лишними». «У Лены контакт завтра возьми, как проснется. Я оплачу. Нельзя так мучиться. Ты кричала на весь дом». «Простите», — повторяю я. «Последствия сна меня отпустили, потому что ко мне снова возвращается способность смущаться». «А на день рождения ты почему не пошла?» Даже в темноте мне удается различить его улыбку. Лена до сих пор веселится. Я с именинницей не знакома, поэтому... «Ладно тогда. Я уж подумал, вдруг ты меня испугалась». Опустив глаза, я мотаю головой. Эти слова — отсылка к случаю в кабинете или простое совпадение. Сейчас я его совсем не боюсь. Наоборот, мне давно не было так спокойно. «Успокоилась немного». Борис Александрович кивает на прикроватную лампу. «Могу свет включенным оставить». «Не нужно», — по-прежнему шепотом произношу я, отчаянно желая, чтобы он еще немного задержался. «Хотя бы пару минут. Спасибо вам огромное. И еще раз извините за все». Говоря за все, я подразумеваю в том числе свои подозрения и неприятие того телефонного разговора. Сейчас они потеряли свое значение. Этот человек, второй после мамы, проявивший обо мне заботу в один из самых мучительных моментов в моей жизни. Он просто не может быть плохим. Я затаиваю дыхание, потому что в этот момент отец Лены снова касается моего лица. Стирает слезу подушечкой большого пальца. Сердце молотит, как ненормальное. В животе становится тесно. Дышать снова невозможно. Наверное, поэтому приоткрывается рот. «Спокойной ночи». Низкий голос разносится внутри меня горячей вибрацией, заражая собой каждую клетку тела. Такого я не чувствовала ни разу за всю свою жизнь. Прикосновение исчезает, а через мгновение хлопает входная дверь.